черные и белые эфиопы. Интересная закономерность. Эфиопами греки и римляне называли представителей нескольких физических типов темнокожих людей, населявших различные части Африки. Сегодняшние ученые выяснили, что все они очень разные, однако для греков и римлян все, тем не менее, были эфиопами. Значительную часть включенных в это обозначение народов нынешние антропологи приписывают негроидному типу. На самом же деле, негроидный тип и в классической литературе, и в искусстве у греков и римлян был особенно частым. Эфиоп, особенно негроидный тип, был неким эталоном, с которым в древности сравнивали всех цветных. Эфиопская чернота вошла в поговорку. Эфиоп вместе со скифом были любимыми типажами, иллюстрировавшими физическое отличие греков от римлян. Древнегреческие поэты упоминали об эфиопах. Однако их наблюдения касательно физических особенностей и происхождения этих народов были редкими и бессистемными. Начиная с V века до новой эры, греческие писатели стали более щедро рассыпать антропологические и географические детали в своих повествованиях. Самый первый греческий поэт слышал об эфиопах. Более того, Гомер не только упоминал о них, но он даже описывает хорошо известного глашатая Одиссея, как чернокожего с шерстью вместо волос. Не установлено, правда, были ли это эфиопы Гомера африканцами и является ли глашатай Одиссея эфиопом. Некоторые исследователи, особенно криптозоологи, склонны считать, что у Одиссея в команде был еврибат, дикий человек, говоря сегодняшним языком реликтовый гоминоид, или потомок его, производная от брака гоминоида с обычной гречанкой. Эфиопы Гомера – это два удаленных друг от друга народа, находящиеся дальше всех, обитающих где-то. Одни, где солнце встает, а другие, где оно садится. Их земли омываются рекой Океан. Менелай, скитаясь по Кипру, Финикии и Египту, встречая другие народы, впервые упомянул об эфиопах в пути, которым он достиг Эфиопии. Что касается места обитания эфиопов Гомера, то древние определения не точно, а современные различаются. По одной теории, гомеровскими эфиопами, обитающими там, где восходит солнце, были негры, заселявшие области возле Египта, а те, что обитали там, где светило заходит, жили вблизи геркулесовых столбов. Другие ученые идентифицируют восточных как негров с побережья Сомали, а западных – как обитателей Судана, чьи земли простирались от долины Нила на запад. Еще по одной версии, гомеровских восточных эфиопов помещают около Красного моря, а западных – немного к западу от Верхнего Нила. Эсхил первым из греков поместил эфиопов определенно в Африке. Ио, согласно пророчеству Одиссея, должна была отправиться в далекую страну чернокожих, туда, где воды омывают солнце, где течет эфиопская река, и достичь водопада, где Нил низвергает свои воды с гор Библа. И это совсем не удивительно, что Эсхил расположил эфиопов в Африке. У Псаметиха I, 663-609 годы до новой эры, служили ионийские и корейские наемники. К VI веку до новой эры греки уже прочно обосновались в Навкратисе. Находясь там, греческие обитатели этого города могли получать глубокие знания об этой стране и ее народах. Греки явно интересовались чернокожими, что нашло отражение в их искусстве в VI веке до новой эры. Изображение африканца, найденное в Навкратисе и датируемое V веком до новой эры, свидетельствует, что греки в Египте в то время были хорошо знакомы с негроидным типом. Среди греческих писателей, посетивших Африку, Геродот – первый, к кому мы можем обратиться за обстоятельным отчетом об эфиопах. Он поднялся по Нилу до Элефантины и дополнил свои личные наблюдения беседами с людьми, которые знали об Эфиопии. Но его географическая осведомленность, так же, как и других авторов, которые жили после него, оставляет желать лучшего. Однако составленные им описания чернокожих людей, живших в разных частях Африки, оказали большое влияние на греческое изображение эфиопов, причем не только в его дни, но и много позже. Хотя Геродот коротко упоминает и об азиатских эфиопах, ясно, что в основном он писал об африканских, гуще других, покрытых шерстью, которых вместе с ливийцами на севере он классифицировал как туземцев Ливии. Геродот очень подробно написал об эфиопах, которые обитали к югу и юго-востоку от Элефантины, и где, как он отмечал, начинались их земли. Информация эта включает следующее. Первое. Столица всей Эфиопии, большой город Мероэ, расположенный на расстоянии примерно двухмесячного путешествия от Элефантины, центр религии, который посылает армии согласно воле своих богов. Второе. Вдоль Нила на расстоянии примерно двухмесячного путешествия к юго-западу от Мероэ живут эфиопы, принявшие привычки и обычаи 240 тысяч египетских дезертиров, называвшихся Асмах, которые переселились и заняли эту область во времена правления Псаметиха I. Третье. Долговечные эфиопы – самые рослые и наиболее привлекательные из всех, против которых персидский царь Камбис посылал экспедицию. К югу от них находится море, и обитают они на самом краю света. Четвертое. Пещерные эфиопы чрезвычайно юркие, питаются змеями и ящерицами, а их речь похожа на писк летучих мышей. Совершенно ни на кого не похожи и живут к югу от земли гарамантов. Геродот сообщает, что эфиопы есть в Африке где-то еще. Хотя где именно находится эта область, не ясно. Его сообщение о низкорослых чернокожих, у которых побывала экспедиция Насамонов, указывает на район за пустыней, где-то в Центральной Африке. Обнаруженные персом Сатаспом во время путешествия вниз по западному побережью Африки низкорослые существа, одевающиеся в пальмовые листья, о чем пишет Геродот, представляются негритянскими племенами, родственными пигмеям, живущим в Сенегале или, возможно, Гвинее. Сегодня область их обитания ограничивается территорией Заира. Короче говоря, Геродот, хоть и с досадными географическими неточностями, предоставляет сведения об эфиопах, обитающих в различных районах к югу от Египта, и, возможно, даже в Центральной и Западной Африке. В одном месте он говорит о шерсти у них вместо волос, в другом – об их черной коже. Ясно одно, уже в V веке до новой эры эфиопы, обитающие к югу от Египта, были не просто диковинными персонажами в произведениях древних авторов, но и африканской реальностью. Хотя у Геродота можно найти больше подробностей об этих южных эфиопах, чем в каком-либо другом источнике той же эпохи, он мало пишет о западных эфиопах. Вспомним, в его отчете о плавании вокруг Африки, предпринятом при фараоне Нехо, не содержится упоминаний об увиденных народах, а его описание черных обитателей Западной Африки, с которыми встретился Сатасп, скудно. Не очень-то подробен и отчет Ганона о своей экспедиции «Колесница богов». На острове Керни, упоминаемый Ганоном, часто ссылались в IV веке до новой эры и позже, как на самый заселенный эфиопами пункт. В перипле Скилака, IV век до новой эры, например, Керни описывается как место торговли между карфагенянами и эфиопами противоположного побережья, которые обменивали шкуры оленей, львов и леопардов, шкуры и бивни слонов, и вино на духи, египетский камень и афинскую посуду. Эти эфиопы использовали слоновую кость для изготовления чашек и браслетов и для украшения жилищ. Когда Скилак описывает этих западных эфиопов как самых рослых и привлекательных, он вне всякого сомнения следует традиции Геродота. Полифат, также писавший в IV веке, сообщает нам, что обитателями Керни были эфиопы, которые заселяли этот остров, находящийся за геркулесовыми столбами. Эфор говорит, что эфиопы заполнили Ливию вплоть до Атласских гор, и что они там и остались, а другие заселили значительную часть побережья. Хотя сам Геродот и не продвинулся дальше Элефантины, некоторым из более поздних авторов довелось посетить саму Эфиопию. Говорили, например, что много путешествовавший Демокрит побывал там. Плиний утверждает, что Симонид-младший жил в Эфиопии 5 лет, пока работал в Мероэ, и что некий Делион ходил на своем корабле, вероятно, в царствование Птолемея II, далеко на юг Мероэ. К сожалению, мы мало что знаем о сделанных тогда открытиях, помимо нескольких упоминаний, в основном у Плиния-старшего. Не сохранилось работ озаглавленных «Эфиопика», которые, как говорят, были написаны Короном Лампакским 469-400 годы до новой эры, Бионом Салийским, первая половина III века до новой эры, Филоном 290 или 200 год до новой эры и Марцеллом, годы жизни неизвестны. Среди них более известен Бион, поскольку мы знаем о нем не только от Плиния, но также благодаря Варону, Афинею и Диогену Лаэртскому. Реальные путешествия в Эфиопию, следовательно, помогали грекам расширять свои знания о Дальней Африке. Другие авторы, по традиции заложенные Геродотом, пользовались источниками, которые были доступны в Египте. Агатархит, например, жил в Александрии, Диодор беседовал с проживающими в Египте эфиопскими послами. Страбон сопровождал в свите Элия Галла, когда тот был наместником в Египте, вверх по Нилу до Сиены, до границы с Эфиопией, а сам Афиней был из Навкратиса. Эфиопы, так же как царь Эргамен, который, согласно Диодору, получил греческое образование и изучал греческую философию, несомненно, сами были источниками информации об Эфиопии. Военные походы сталкивали римлян с эфиопами в разных частях Африки, в различные периоды их истории. Как и греки, римляне знали эфиопов, живущих южнее Египта, очень хорошо. Со времен Августа и до VI века новой эры необходимость защиты границ приводила к военным операциям и дипломатическим акциям, в которые вовлекались чернокожие соседи римлян к югу от Египта. Сведения об эфиопах поступали в Рим от солдат, занимавших военные посты до Дикасхойни, которые римляне заняли после соглашения с Кандакой, матерью местного царька. В правлении Нерона отряд преторианских солдат достиг Судда, масс плавучих растений на Белом Ниле, мешающих судоходству. Сенека разговаривал с двумя центурионами после их возвращения из этой миссии в Рим. Нельзя не упомянуть и о распространении римских монет в этих областях. Среди находок, изученных Чарльзвортом и Батри, три монеты были обнаружены на восточном побережье. Две в Судане, одна в бельгийском Конго, одна в Кении и одна в Уганде. Самая древняя из них – серебряный динарий Трояна из Конго. Одна монета – сестерции времен Александра Севера, а другие относятся к концу III – начала IV века. Большая часть этих монет, по мнению ученых, подтверждает тот факт, что жители империи время от времени путешествовали в землях к югу от экватора в конце III и в IV веках. Что же касается монеты Диоклетиана, найденной в Судане, то она указывает на дипломатические отношения и военные действия римлян, предпринимаемые ими в отношении блемиев и набатов. Обнаруженную в Эфиопии монету Константина II можно приписать его миссионерскому рвению. Римляне, более активные, чем греки, в различных частях Северной Африки развили более тесные контакты с эфиопами, живущими к западу от Египта. Существенное свидетельство тому – присутствие в римский период негроидов в городах на северном побережье Африки или недалеко от него. Расовые черты этих людей запечатлены в некоторых художественных изделиях из городов Лептис Магна, Мадрумет, Физдурс, Карфаген, Гиппон, Тубурбон, Майус и Тамугади. Не боялись римляне и углубляться в отдаленные области. Ближе к концу I века Септимий Флаг, легат императора Августа, зашел на эфиопскую территорию на расстоянии трехмесячного похода от земли гарамантов. Вторая экспедиция против эфиопов под командой некоего Юлия Матерна отправилась из Лептис-Магны, добралась сначала до Гарамы, а затем продвинулась до области Агисимба. Некоторые ученые полагают, что она достигла суданской саванны. Несколько эфиопских племен, обнаруженных Плинием и Птолемеем в различных частях северо-западной Африки, дополнительное свидетельство тому, что римляне имели большие контакты с эфиопами в этой части Африки, даже больше, чем греки. Правда, они часто путали эти народы и племена. Противоречивые сообщения часто об одном и том же народе поставили в тупик даже такого видного авторитета по североамериканским этносам в античности, как Десанж. Что же касается народов, населяющих северо-западную часть Африки, то известные нам записки говорят, по-видимому, о смешанных народах. Знакомые по предыдущим главам книги гироманты, например, обозначаются некоторыми авторами как эфиопы. Иногда они описываются как темные. Есть мнение, что гироманты не были эфиопами. Антропологи классифицировали останки скелетов из Фицана как смесь евроафриканцев или негро-евроафриканцев. Десанж справедливо полагает, что гироманты, как и некоторые другие народы северо-западной Африки, были, возможно, смешанными. Мы об этом уже говорили. Приведенное выше иллюстрирует лишь некоторые примеры греко-римских исследований, отражающих их знакомство с тогдашней Африкой. Далее в этих классических комментариях мы видим замечательное отсутствие предубежденности. Греки не выражают изумления по поводу того, что эфиопы – люди, которых они иногда описывают как черных и темнокожих, захватили Египет или построили большие храмы. Они традиционно с уважением говорят о цивилизациях Напаты и Мероя в периоды, когда Египет скатывался с горы к длительному и бесславному концу. Эфиопские воины, с которыми сталкивались греки и римляне, выпали из длительной истории ранних контактов между обитателями Египта и темнокожими солдатами с юга. Сведения о них порой противоречивы. Например, эфиопский контингент в персидской армии характеризуется как покорный и почти комический, вспомогательный, что не подтверждается свидетельствами об использовании эфиопских отрядов эгейскими и средиземноморскими народами. Еще в эпоху Древнего царства фараоны набирали на службу солдат, которые, по-видимому, пользовались большим уважением у египтян. Служба в египетской армии и полиции давала им возможность достигать высоких постов. Среди 80 деревянных фигурок солдат, найденных рядом с гробницей военного правителя Асиута, были 40 лучников с почти черной кожей. На египетских гробницах сохранились также изображения нубийцев, которые в разные времена служили у египтян. Историю о царе Сесотрисе в Европе и его нескольких солдатах, которые поселились на реке Фасис, связывают с сообщением Геродота о черных колхах, шерстью вместо волос, и считают доказательством того, что в отрядах египтянина Сесостриса имелись эфиопы. Возможно, именно из Египта пришли те чернокожие, которые изображены на минойских фресках, и которые прибыли на Крит и служили в иностранных наемных частях. Если чернокожий шерстью вместо волос еврибат был эфиопом или негром, а такую возможность не следует исключать. Упоминание Гомера об эфиопах за пределами Африки относится к глашатаю с Итаки, служившими среди греков строей. Этот еврибат сопровождал Одиссея в его делегации к Ахиллу, был товарищем Одиссея. И тот уважал его гораздо больше любого другого из своих спутников, поскольку еврибат обладал умом, равным его собственному. Каким образом еврибат попал на Итаку, неизвестно, но, скорее всего, через Египет. В Египте греки, возможно, впервые встретили эфиопских воинов и сообщили о них остальным. Псаметих I, фараон 24-й династии, приглашал ионийских и корейских наемниках для участия в борьбе за то, чтобы восстановиться в Египте после периода эфиопского господства. Оценить масштаб действий наемников против эфиопов в ходе их помощи египетскому царю ученым не удалось. Греки были также среди иностранных наемников, которые сопровождали Псаметиха II в его экспедиции в Эфиопию. Надпись на ноге статуи Рамсеса II и Абу Симбеле свидетельствует об участии нескольких греков в этом предприятии. Один из них – Псаметих, сын Теокла, вероятно, греческого наемника, который прежде служил у первого Псаметиха, другой – Истеоса, третий – из Колофона, еще один – из Элеи. Ученые расходятся во мнении относительно того, как далеко вглубь Нубии зашел второй Псаметих. Хотя, согласно последнему предположению, основные военные действия там происходили аж в районе четвертого порога. Геродот отмечает, что греки были в армии Камбиза, когда этот персидский царь готовил свою экспедицию против эфиопов. Поскольку Камбиз не взял греков в этот злополучный поход, скорее всего, они с эфиопами не встретились. Однако греки наверняка знали о полученных Камбизом через ихтиофагов донесениях о неповиновении долговечных. Эти донесения стали важным источником при создании греками образа эфиопского воина, с которым они позднее столкнулись во время персидских войн. В работе Геродота о персидских войнах эфиопские контингенты из Африки представляют часть армии Ксеркса. Эти эфиопы из Верхнего Египта – самые курчавые люди на земле. Сражались с египтянами под командой Арсама. Они одевались в львиные и леопардовые шкуры и были вооружены сделанными из пальмового дерева луками и короткими стрелами, с каменными наконечниками, копьями, увенчанными рогами газели и дубинками. Отправляясь на битву, они разрисовали свои тела гипсом и киноварью. Согласно одной версии, эфиопы не только принимали участие в марафонской битве, но также были среди тех, с кем грекам пришлось сражаться в более раннем ионийском конфликте с персами. Имели ли сицилийские греки столкновение с африканцами-негроидами в V веке до новой эры? Доподлинно неизвестно. Согласно Фронтину, Гелон, тиран Сиракуз, в войне против карфагенян захватил множество пленных, среди которых были очень черные из наемных контингентов. Другой сицилийский тиран, Агафокл, может быть, тоже несет ответственность за прошедшую встречу греков с эфиопами. В конфликте с Карфагеном Агафокл решил атаковать своих противников на севере Африки. Один из его военачальников, Евмах, совершая экспедицию во внутренние районы Ливии, перешел цепь высоких гор и попал в район, где обитало множество человекообразных обезьян. Захватил один город. Два других сделались после переговоров пленными, а дальше не двинулся, поскольку услышал, что обитающие по соседству варвары собирают против него огромные силы. Определить район, которого достиг Евмах, сложно, но упоминание о человекообразных обезьянах предполагает какую-то внутреннюю часть Черной Африки. Интересное свидетельство об эфиопском воине II века до новой эры является собой сохранившееся изображение молодого солдата с негроидными чертами, который, согнувшись, защищается с мечом в одной руке и круглым щитом в другой. Эфиопский воин был хорошо известен в Египте при Птолемеях. Они проводили операции в Эфиопии, побуждаемые в большей степени торговыми интересами, а также желанием иметь доступ прежде всего к золоту и слонам на эфиопской территории. Золото имелось в Нубийской пустыне к югу от Египта и восточной пустыне, лежащей между дорогами из Каптоса и Аполлонополиса в Беренику на Красном море. Мероя имела важное значение не только в плане золота и железа, но и как перевалочный центр, который шли товары из Центральной Африки. Восточная Африка и особенно область сегодняшнего Сомали поставляли слонов правителям Египта, а их соперники, селевкиды, получали слонов из Индии. Зоологические интересы и нужда в слонах для военных целей также становились побудительными мотивами для походов Птолемеев в Эфиопию, особенно в Восточную Африку. Птолемей II обследовал побережье Красного моря, остановил посты для охоты на слонов и основал гавани для перевозки их в Египет, где толстокожих обучали, чтобы использовать в боевых действиях. Известно, что несколько греков посетили Эфиопию в правлении Филадельфа, которые из любопытства, а другие, чтобы собрать информацию для своего правителя. Тимосфен, капитан флота Филадельфа, за 6 дней прошел от Сиены до Мероя. Делион, который, как говорили, был первым греком, прошедшим вглубь Эфиопии, дальше Мероя, проделал свое путешествие, видимо, раньше в направлении Птолемея II. Некоторые из последующих Птолемеев продолжали добывать слонов в Эфиопии. Птолемей III, Эвергет, разделял интересы предшественников и послал своего друга, которого звали Симмий, обследовать территорию вдоль побережья Красного моря. При Птолемее IV, Филопаторе, Лик, сын Пира из Арканинии, был послан, чтобы принять команду над частями, ведущими операции в местности, где водились слоны, вдоль побережья Сомали. Другая запись о командирах и солдатах военачальника Птолемея Кариморта, руководившего операциями в земле слонов, появилась в форме молитвы Аресу, богу, отвечавшему за победы и удачную охоту. Да, фараоны с удовольствием использовали своих южных соседей для службы в армии и полиции, поэтому привлечение их в качестве наемников было, видимо, традицией. Эфиопы и нубийцы, по словам Силия и Талика, обожженные бешеным солнечным жаром, находились среди войск, собранных Ганнибалом. Это замечание, пришедшее из первого века, основывается на прочно установившемся обычае Ганнибала набирать черных и, кроме того, подтверждается другим свидетельством. На верхней лицевой стороне бронзовых монет, связанных с вторжением Ганнибала в Италию, видна голова африканца, чьи расовые признаки выдают широкий нос, толстые губы и курчавые волосы. Бабилон предположил, что эти монеты, которые на реверсе имеют изображение слона, созданы под впечатлением от слонов Ганнибала, игравших важную роль в итальянской кампании и их погонщиков-негров. Это впечатление сходно с тем, которое в прежние времена произвел Пир со своими слонами. Нет поводов сомневаться в том, что Ганнибал использовал негров-погонщиков. Хотя ни Ливий, ни Полибий не упоминают отдельно о применении Ганнибалом африканцев в качестве погонщиков-слонов, ссылок на опыт и мастерство эфиопов в управлении слонами довольно много. Ариан утверждает, что в индийских и эфиопских армиях были боевые слоны до того, как они появились у македонцев и как их стали использовать карфагеняне в военных целях. Боевые слоны, одни из управляемым канатом, изображены на барельефе Мераитского храма, построенного в последней четверти III века, Мусаварат эс-Суфре, примерно в 125 километрах к северо-востоку от Хартума и 30 километрах от берега Нила. На самом деле чистое присутствие слона на мераитских скульптурах может означать, что эфиопы использовали слонов не только для военных целей, но и для важных церемоний. В числе развалин большой ограды Мусаварат эс-Суфры ряд скатов и коридоров, а также уникальная стена, заканчивающаяся фигурой слона. Похоже, что этот комплекс был центром обучения слонов и что африканские слоны, используемые в военных целях в Птолемейской и Римской периоды, почти наверняка проходили курс обучения в Мероэ. Римляне поддерживали с народами, обитающими к югу от Египта, военные и дипломатические отношения со времен Августа и вплоть до конца империи. Хотя необходимость защищать границы и вынуждала их на военные действия против эфиопов, которые обитали во внутренних районах Африки и были источником беспокойства для римлян в Северной Африке в первом и, возможно, втором веке новой эры. С эфиопами так называемого мераитского периода римляне тесно соприкасались на протяжении целых веков. В течение всей оккупации Египта римляне должны были проводить политику, которая гарантировала бы сохранность южных границ и безопасность торговли с царством Мероэ, а также путей в Восточную пустыню и Центральную Африку. Отношения Рима с эфиопами в правлении Нерона отражены у Плиния и Сенеки. Первый утверждает, что Нерон отправил в Эфиопию ряд преторианских солдат под командой трибуна с целью исследования этой страны, в то время как планировалось нападение на нее. Сенека, который говорит, что целью этого похода было обнаружение истоков Нила, беседовал с двумя центурионами после того, как те вернулись в Рим. Оказалось, что эфиопский царь помогал этой исследовательской группе, помог проводниками, охраной, снабдил рекомендательными письмами и вождем соседних племен, обитающих за Мероэ. Экспедиция достигла Судда, самого южного предела, до которого только удавалось добраться римлянам в этот район Черного континента. Некоторые ученые принимают на веру утверждение Сенеки относительно научных целей экспедиции. Тогда как остальные склонны придерживаться мнения Плиния о планировавшемся Нероном нападении на Эфиопию, поборники военной версии связывают сбор германских отрядов в Александрии с эфиопским проектом. Сторонники торговых мотивов указывают на то, что возрастающая мощь государства Аскум стала значительной угрозой римским коммерческим интересам. Двигаясь в район Верхнего Нила, аксумиты вытесняли мераитов, у которых были дружественные отношения с Римом со времен Августа. Значит, можно допустить, Нерон стремился поддержать Мероя в борьбе против аксума и установить контроль за торговыми путями, по которым товары, особенно слоновая кость, поступали с юга. Свидетельство о военной стычке римлян с эфиопами осталось на частично сохранившемся папирусе, датируемом не позднее II века, возможно, между 60 и 94 годом. В папирусе говорится о бою в пустыне между римлянами с одной стороны и троглотитами и эфиопами с другой. Есть ли еще свидетельства? Где-то в последние годы I века Септимий Флаг, преторианский легат Августа, командуя третьим легионом, отправился из Ливии и зашел на эфиопскую территорию на 3 месяца пути от страны гарамантов. Насколько именно проник Флаг вглубь Африки, не установлено, поскольку неизвестна ни скорость его марша, ни продолжительность отдыха в оазисах. Птолемей, который в качестве источника по этой экспедиции цитирует Марина Тирского, в равной степени не определился и в отношении второй миссии, состоявшейся несколько лет спустя, возглавленной Юлием Матерном, вероятно, торговцем, который отправился из Лептис-Магны в Гараму, где его встретил царь гарамантов для совместного похода против эфиопов. Двигаясь на юг, через 4 месяца они достигли Агисимбы, страны эфиопов, области, в которой водилось много носорогов. Десанж предположил, что в результате военных успехов Септимия Флака взаимоотношения римлян с гарамантами заметно улучшились, и Юлий Матерн, человек гражданский, вскоре после этого получил возможность с помощью царя гарамантов исполнять в Эфиопии свою миссию, явно торговую. Согласно Десанжу из Агисимбы, Юлий Матерн привез диких зверей, и среди них были двурогие носороги, которых выставлял для игр Домициан. Его монеты несут изображение двурогого африканского носорога. Но эти сообщения настолько неопределенны и бессистемны, что определить природу отношений между римлянами в Северной Африке и эфиопами, обитающими к югу от них, очень трудно. По-видимому, эти экспедиции были предприняты, чтобы не допустить впредь рейдов на римскую территорию и устранить препятствия, чинимые на караванных путях. Возможно, Юлий Матерн достиг суданской саванны около озера Чад. Герма, изображающая негра из черного известняка, найденная в термах Антония в Карфагене, быть может, являлась составной частью монументального триумфального типа. Герма с негром и другая с ливийцем, датируемые от середины II века, изображают, как считается, пленных, захваченных римлянами на севере Сахары. Некоторые из других негроидов, запечатленные на североафриканских мозаиках, могут также означать пленников, захваченных в подобных компаниях. Есть предположение, что в Римской Африке было популярно изображать негроидов во времена Антония, после побед над мятежными племенами Сахары. Лептис-Магна был исходным пунктом экспедиции Юлия Матерна вглубь Африки. В этой связи интересен такой факт. В сохранившихся записях есть упоминание об одном эфиопе в армии Септимия Севера, туземца из Лептис-Магны. Этот эфиопский солдат, известный шутник, служивший в войсках Севера в Британии, принадлежал к нумере, пехотинцам или кавалеристам, вербуемым в провинциях, недавно захваченных и слабо романизированных. Обычно их посылали в страны, удаленные от тех районов, где они были набраны. Вербовал ли Север других эфиопов, можно упомянуть в связи с этим о чертах лица одного из солдат на императорской арке в Римском форуме. Широкий плоский нос и губы воина, черты, присущие эфиопам, встречаются и на других римских изображениях. Обитатели Олимпа любили наведываться к эфиопам, об этом нам сообщает Гомер. Зевс, сопровождаемый всеми богами, отправился пировать с невинными, словно дети, эфиопами, с которыми он оставался 12 дней. Посейдон также навестил отдаленных эфиопов, чтобы получить гекатомбу – жертвоприношение, состоящее из 100 животных, из быков и баранов. В конце Илиады Ирис сообщает ветрам, что должна вернуться в волны океана, чтобы принять участие в празднестве жертвоприношения, проводимого эфиопами. Следовательно, эта богиня предприняла специальное путешествие в одиночку. В империи бытовал образ справедливых эфиопов, любимцев богов. Презрение долговечных эфиопов Камбизу и его шпионам вызвало у Сенеки восхищение. «Эти справедливые эфиопы, — пишет Сенека, — перевезли угрозу рабства у Камбиза и вместо того, чтобы принять рабство с распростертыми объятиями, отправили ему посланцев с ответом, декларирующим их независимость. Такого типа ответы царили, полагают, оскорблением». В связи с кампанией Петрония против эфиопов Страбон написал, что послы эфиопской царицы получили у Августа все, о чем просили, включая смягчение дани, которыми он их обложил. Статий ссылается на обитателей небес, которые, как говорили, появляются из своих потайных порталов всякий раз, как у них появляется желание насладиться посещением домов, побережий и малых перов краснокожих эфиопов. Лукиан вспоминает о нескольких визитах богов к эфиопам. Очевидно, в Торе Гомеру он говорит, что боги, выходя из своих пенатов, отправлялись за океан, несомненно, с целью посетить невинных эфиопов. Боги уже привыкли пировать с эфиопами, временами появляясь даже без приглашения. Комментируя обычай богов торговать своими благоденствиями, Лукиан замечает, что эфиопы были чрезвычайно счастливы, когда Зевс в самом деле отплатил им за гостеприимство, которое ему и остальным богам было оказано, когда они веселились на 12-дневном эфиопском празднике. Эфиопы возникают и в других эпизодах греческой и римской мифологии. Дельфос, основатель города Дельфы и давший ему свое имя, согласно легенде, был сыном Посейдона и Меланфо, или Милены. По другой, его родителями были Аполлон и женщина, чье имя называют по-разному, но почти все варианты – производные от слова, означающего «черный». Легендарный персонаж божественного происхождения, который явился, чтобы считаться эфиопом и черным, это Мемнон, сын Титона, и Эос. Хотя в некоторых, особенно древних свидетельствах, он ассоциируется с Востоком и Азией, иногда его помещали в Египет и в Эфиопию. Будучи царем эфиопов, по крайней мере во времена Гесиода, он, но, возможно, и раньше, Мемнон отправился на помощь Приаму в Трою, где отличился своим благородством и храбростью, убил Антиоха, но пощадил его отца и, наконец, встретил смерть от руки Ахилла. Эфиопия отдала пищу драматургам для курьезных пьес о далекой стране чернокожих, обитающих около солнечных фонтанов, далеком народе, оказавшемся в их стране в результате недавних событий. К сожалению, пьесы, в которых присутствовала эфиопская тема, утеряны, и известны лишь отрывки, заглавия, а также изображения на вазах. Однако эти фрагментарные свидетельства все же указывают на то, что, по крайней мере, уже во времена Эсхила эфиопы представлялись черными, говорящими на другом языке и живущими в Африке. Упоминание Эсхила и Еврипида о феноменальной реке в знойной стране, чья вода прибывает благодаря тающему снегу, должно быть, интриговали римлян. Интересно, что говорил Эсхил собравшимся на состоявшихся после представлений симпозиумах по вопросу о 30 000 черных всадников в его персах и эфиопском языке и черной расе, упомянутых в его последних пьесах. Роль негров в сатирических пьесах можно представить себе, исходя из рисунков на вазах. Негров часто напоминают сатиры толщиной своих губ и вздернутостью носов. На лепной вазе IV века до новой эры две головы, одна негра, другая сатира, и сделаны они по одному шаблону. В этом примере негроидная голова окрашена в черный цвет, и у нее курчавые волосы. В других отношениях черты обеих голов идентичны. Негроиды изображены в нескольких сценах на ряде ваз, в основном в скифосах, датируемых примерно второй половины V века. Других – 4 века до новой эры, найденных в одном святилище возле Фив. Темы рисунков на этих вазах часто таинственны, но многие исследователи считают, что они навеяны мифологией. На двух из этих ваз изображены Одиссей и негритянка Кирка. На одной Одиссей получает волшебный глоток от черной чаровницы, одна жертва которой, уже превратившаяся в свинью, стоит возле ткацкого станка. На другой – Одиссей с болтающимся фалосом и хламидой, переброшенный через руку, словно отшатнулся в ужасе, держа меч в одной руке и ножны в другой. В то время, как негритянка Кирка, одетая в длинный хитон, замешивает свою порцию в двухручной чаше. Терракотовые маски греческого и римского периодов являют нам многих представителей Африки в различных видах представлений – драматических и религиозных. Яркий пример подобных масок – та, что датируется концом VI – началом V века до новой эры, с четко выраженными негроидными чертами, которые нашли в Аргентине вместе с изображениями Деметры, Персифоры и ее поклонников. Для балета мимов требовались музыканты и танцоры. И здесь тоже не обошлось без африканцев. Среди некоторых эфиопских племен танцы были так популярны, что, согласно Лукилиану, даже на войне воины не посылали в них своих стрел, пока те сперва не станцуют. Их военные танцы, согласно Гелиодору, включали развязные прыжки и скачки, свойственные сатирам. Изогнутая поза эллинистического бронзового негра из Карнунта отчасти отображают эти движения. Сильный контраст этим позам составляет очаровательная статуэтка бронзового танцора эллинистического исполнения из Египта и бронзовый негритенок из Геркуланума, который медленно движется, грациозно балансируя на левой ноге, с правой, изящно изогнутый назад для равновесия. На эллинистической терракоте из Таранта запечатлен негр на бедренной повязке, держащий в руке кастаньеты. Как и фреска в Геркулануме, эта терракота, вероятно, изображает одного из привезенных африканских танцоров, которые были популярны в Италии. Эфиоп Никий, боксер, родившийся в Византии, был довольно известен в римском мире. Плинию Старшему была знакома репутация этого бойца. Хотя у нас нет статуи, которую идентифицировали бы с Никием, кое-какое представление о том, как выглядели другие африканцы-боксеры и какие стойки они принимали в поединках, можно получить, ознакомившись с двумя поздними эллинистическими терракотами из Британского музея. Один из боксеров стоит на прямых ногах, отклонив назад туловище с рукой, защищенной наручами, поднятой перед собой так, словно он отбивает удар, который нанес его стоящий рядом противник. Другая фигура, явно моложе, ступает на левую ногу, с правой рукой, поднятой и оттянутой назад, и левой, поднятой для защиты. В древнем мире негров можно было встретить и среди акробатов. Римские мраморные статуэтки эллинистического стиля представляют африканцев, балансирующих на ногах и груди, с ногами, задранными кверху. Мы узнаем у Плиния, что тинтериты славились как охотники на крокодилов, ныряли в реку и садились им на спины.